сколько земли, населенные пункты. Я достал сигарету, губернатор одобрительно кивнул, позволив закурить. Территория немаленькая, 20 миль в длину и миль 15 в глубину. Слева и справа такие же помещики, готовые прийти на помощь. Без взаимовыручки там никак. На этих землях 5 небольших сел, население во всех 1002 человек. Народ тертый, лютый и привычный ко всему. Ну и вместо того, чтобы содержать там воинский отряд, казна оплачивает помещикам содержание дружины в 20 человек, с зарплатой в 5 песет. Итого ежемесячно казна выделяет на эти цели 100 песет. Помещик живет от крестьянской подати. Варвары, насколько многочисленны, как часто нападают, чем вооружены, их тактика, сэр Денис, поднял руки губернатор, вижу, что действительно были офицером. Но на эти вопросы, если согласитесь, вам ответит мой маршал. Сам я этого всего не знаю так хорошо, как он. Я затянулся и задумался. В принципе, для застрявшего здесь без заработка, это хороший выход. 5 сел, земли, помещик, ёпть. С другой стороны, варвары и прочие неприятности приграничья. Хотя эти неприятности в мире Торв где угодно встретить можно. Вон, даже на нефилимов нарвались. А так, будет время подумать, попрактиковаться в магическом искусстве. Да и дружина, дело хорошее. А то, что приграничье, я из Белгорода, мы и не к такому привыкли. А дружина, дается, или самому набрать можно? Конечно, самому, замахал руками губернатор, уж вам виднее, кто лучше справится. И люди должны быть в первую очередь вам преданы. А вы, должен быть предан вам, короне, твердо ответил Диэрл, только ей и никому больше. А отчитываться должен перед кем? А отчитываться передо мной, засмеялся губернатор. И деньги на дружину получите у меня, но ведь я, представитель короны в этой губернии Его Величества короля Фердина III, но я снова убеждаюсь, что делаю предложение нужному человеку. Я побарабанил пальцами по столу и решил, да черт с ним, будь что будет, сколько времени мне нужно на то, чтобы найти дружину и отправиться к месту, а сколько вам надо, недели 2-3, нужно найти дружинников, и вообще, вполне подходит. Губернатор засопел и ловко достал из ящика стола какой-то документ, и загундосил в нос, зачитывая с бумаги. Именной приказ Его Величества о пожаловании вам земель с 5 селами под наименованием Низ, Гулья, Шмот, Рыльца и Ульки, расположенных от речки Вырвы до Пречистого холма с востока на запад, и от границы королевства до села Ульки с севера на юг. Губернатор бережно свернул документ и передал мне. Это копия, заверенная печатью и подписью. Оригинал хранится в казначействе, а деньги на дружину выдаются раз в полгода. Вообще, нужно идти в контору, но я упростил процедуру. Диэрл достал увесистый мешочек и бросил на стол. Здесь 600 песет, заработная плата дружинникам за полгода. А это ведомость, где вам нужно расписаться. Я сгреб деньги, лихо написал в документе гусиным пером Денис, и спросил, я могу идти? Да, конечно, улыбнулся губернатор. Если позволите, задам последний вопрос, граф. Я обернулся уже на пороге, будто только что случайно вспомнил. Да, сэр Денис, а кто такая Анье Дефилис? Губернатор поморщился и произнес неохотно. Это моя двоюродная племянница. И вообще, довольно язвительная особа, но с даром в магии. И одна из учениц верховного мага Эстера Дерьо. Я не лезу в магические дела, но, поговаривают, что она еще и одна из его верных помощниц. Понял, спасибо, улыбнулся я во все свои сколько-то там зубов и бодро зашагал к выходу. В зале я увидел Корна и махнул ему рукой. Когда юный рыцарь подошел, буркнул, идем домой, есть дело. Десимплит коротко кивнул, и мы зашагали на выход. Уже через полчаса мы сидели в моей комнате в доме Минайона Эриса, и я подробно рассказал рыцарю и магу о предложении, сделанном губернатором. Опер, надеюсь, ты принял предложение? Восторженно воскликнул Корн. Я кивнул, и рыцарь расцвел. Граница, это сколько же подвигов, варвары, акриды, всякая нечисть и дикие звери, мечтательно произнес Десимплит. Опер, надеюсь, ты меня возьмешь с собой, если захочешь, осторожно сказал я, но вот только не могу же я взять тебя простым дружинником, да и плата в 5 песет вряд ли удовлетворит тебя. Почему же не можешь, удивился Корн, я мог бы быть начальником дружины, но я готов и бесплатно отправиться на границу, это давняя моя мечта. Макс с сожалением посмотрел на рыцаря и покачал головой, все время поражаюсь, как вы умудряетесь выживать и оставлять потомство. Дело в том, Минерис, подмигнул я магу, что в случае с храбрецами и безумцами естественный отбор всегда дает осечку, и захохотал, довольный своей шуткой. Корн посмотрел на нас обиженно и произнес: «Сами вы осечки». Глава 5. Я второй час сидел в кабаке и посматривал с интересом на рыжего гиганта, спокойно пьющего пойло, которое здесь по недоразумению называли пивом. Сам я лишь раз отхлебнул эту жидкость и приказал подать мне чаю. Впрочем, рыжего такие мелочи явно не волновали. Он потихоньку отхлебывал пиво из огромной глиняной кружки и внимательно посматривал по сторонам. Об этом персонаже мне рассказал Хмыл. Во время очередной разведки Хмыл заметил этого персонажа и сообщил, что по всем повадкам мужик бывалый рубака. Так как я второй день искал людей в дружину и пока еще никого не нашел, решил сам взглянуть, и увиденным остался доволен. Молчаливый, спокойный, уверенный в себе, с мечом в потертых ножнах. Чуть понаблюдав за гигантом, я посчитал, что он мне подходит, и решительно пошел в его сторону. Придвинул стул от соседнего столика и присел рядом. Рыжий посмотрел на меня секунду и опять уставился в бокал с пивом, будто там диснеевский мультик показывали. «Как тебя зовут?» – спросил я мужика. «А тебе что?» – буркнул рыжий. «Работу хочу предложить», – сообщил я, подумал немного и добавил. «Постоянную». Мужик отхлебнул из кружки и сообщил. «Лест рыжий я. Перехотел? Это почему же я должен перехотеть?» Тут же заинтересовался я. Громила пожал плечами и спросил уже с интересом. «Ты, разве, про меня не слышал?» «Не слышал», улыбнулся я. «Расскажешь?» Я отказался выполнять приказ и был с позором выгнан из гвардии за трусость. Лест залпом допил пиво и заорал. «Хозяин, дай еще пиво». «Опять в долг?» — заорал в ответ трактирщик. «Рыжий, ты мне и так должен 2 реала». Бывший гвардеец нахмурился, но смолчал. Тогда я махнул трактирщику и велел: «Налей пиво». «Я плач». Трактирщик недовольно принес порцию очередного пойла и пробурчал что-то вроде того: «Кто бы и долг за рыжего заплатил». Я проигнорировал его ворчание и спросил экс-гвардейца: «А что за приказ был?» Лест посмотрел на меня уже с интересом и проговорил медленно: «Во время битвы с варварами мне приказали вести 10 в обход. Я отказался, потому как знал, что там будет засада, и вдруг мужика прорвало. Я не за себя боялся, а за своих парней. По-дурному весь 10 положить? Да как бы я потом остальным в глаза смотрел? А сам я хоть к черту на рога отправился бы, но не за счет жизни других». «Вон оно что», — протянул я. «И давно выгнали?» «Полгода уже», — дрогнул голосом рыжий, «и с тех пор не могу работу найти. Даже вышибалы в кабак не берут и охранником на рынок. Не хотят с гвардией ссориться. А я больше ничего и не умею. С 16 лет на службе был. Пробовал пару раз в драки ввязаться, думал, может, убьют. Да только хлипкие драчуны сейчас какие-то». Я побарабанил пальцами по столу и решил: «Могу предложить место в моей дружине. Оплата 5 песет в месяц, но ехать нужно на границу». Лест рыжий посмотрел на меня неверяще и спросил: «Вы слышали, за что меня из гвардии выгнали?» И бахнул кулаком по столу: «За трусость и невыполнение приказа. Вам хочется проблем с начальником Вырванской гвардии? Что ты разнылся как баба?» Разозлился уже я. «Какие проблемы у меня могут быть с начальником гвардии на границе? В Медвежьем углу, в моих владениях, это первое. А второе, что, не зря уволили? Боишься на границу ехать?» Рыжий вытаращился на меня, сморгнул и процедил: «Не были бы вы дворянином, ваше сиятельство, вы бы уже все свои зубы по трактиру собирали. Ты бы за свои зубы переживал». «Нытик», — ухмыльнулся я, — «сидит, расплакался. Уволили его, видите ли, а он делать ничего не умеет. Боишься на границу ехать? Совет тебе бесплатный дам: иди грузчиком работай. На тебе вон, пахать можно. Ты бы рот прикрыл, дворянчик», — зарокотал рыжий, и гул в трактире мгновенно умолк. «А то что будет?» — делано испуганно спросил я. «В слезах утопишь?» «Я». Лест аж задыхаться начал. «Да я же тебя насмерть зашибу. А давай так», — я вольготно откинулся на спинку деревянного стула. «Если ты меня зашибешь, я тебе 5 песет отдаю и ухожу. А если я тебя зашибу, ты в мою дружину идешь, но работаешь за 2 песета в месяц». «Идет? Ты хочешь подраться со мной?» — удивленно спросил Лест. «Хочу», — весело кивнул я. «Тогда мне и песет твоих не надо», — ощерился громила. «Я из тебя дух вышибу совершенно бесплатно. Только долг трактирщику мой оплатишь. По рукам». Я вскочил со стула. «Ну что, на улицу пойдем или здесь драться будем?» «На улицу», — взревел рыжий, и народ повалил из трактира гурьбой, пытаясь успеть до начала представления. На улице только начинало смеркаться, потому света было достаточно. Я немного попрыгал, разгоняя кровь, и Лест ухмыльнулся довольно. «Сейчас допрыгаешься, дворянчик. Ты слезки-то вытер уже?» — спросил я Громилу, и тот, взревев, бросился на меня. Встречать напор мужика весом килограммов 130 я не собирался, и бороться с такой махиной тоже желания не было, потому отскочил в сторону и правой ногой ударил в бедро левой ноги бывшего гвардейца. У нас этот удар называется лоу-кик, очень действенен и эффективен, особенно для человека напрочь неподготовленного. Естественно, рыжий подготовлен не был, да и вообще не ожидал такого, потому нога у него подкосилась, и рыжий рухнул на землю. Правда, тут же вскочил, но бросаться, сломя голову, уже не стал. Посмотрел на меня внимательно, пригнулся и стал осторожно приближаться, чуть прихрамывая на отбитую ногу. Учился экс-гвардеец быстро, и противника оценивал молниеносно. И это не могло не радовать. Впрочем, до наших боевых искусств этому миру еще далеко, что я и продемонстрировал. Сделал вид, будто опять бью в бедро, рыжий постарался убрать левую ногу, и я тут же хлестанул его левым крюком в подбородок. Лест вновь упал, но, к моему удивлению, снова вскочил. Правда, теперь на ногах стоял не твердо, и уверенности в нем явно поубавилось. «Может, сдашься уже?» — спросил я бывшего гвардейца. Лест мотнул головой и ринулся на меня. Решил все-таки взять напором. Я вновь под шагом ушел с линии атаки, в этот раз влево, и всадил правый апперкот в пролетающего мимо Громилу. Рыжий утробно хрюкнул, когда мой кулак попал ему точнехонько в солнечное сплетение, и завалился на землю, согнувшись, будто эмбрион в утробе матери. Сейчас ему было очень больно, а еще не хватало воздуха, и чтобы вдохнуть, приходилось втискивать воздух сквозь стиснутые от боли зубы. Знаю, сам был в таком положении. Впрочем, злорадствовать я не собирался. Достал сигаретку и спросил: «Рыжий, не хочу бить тебя ногами, но уточнить надо. Я выиграл спор?» «Вы выиграл», — просипел рыжий, и я рявкнул на зевак, что столпились: «А ну, брысь отсюда». Посетители быстро зашли в трактир, и на улице остались я, рыжий и хмыл, который невозмутимо наблюдал за нашим спектаклем. Я закурил и проговорил: «Ну что, Лест рыжий, добро пожаловать в мою дружину». Глава 6. В мою комнату кто-то негромко постучал. Я открыл дверь и увидел Мина Эриса. «Опер, тут к тебе», — маг будто застеснялся. «ГХМ, девушка пришла». «Что за девушка?» – удивился я. «Я, вроде, никого не приглашал». Маг засмущался еще больше. «Мадмуазель Ланье де Филис», — Минрис глянул на меня и добавил: «Думаю, тебе стоит знать, она помощница верховного мага Эстера Дерьё, и сама по себе мало что делает». «А вы в каких отношениях с этим Дерьё?» – спросил я Мина. «В неважных», – признался Эрис. «У нас есть несколько разногласий», – я подмигнул магу, и тот совсем стушевался. «Можно назвать и так», — Мин потер нервно руки, — «и мы не очень ладим. Впрочем, вражды между нами тоже нет». «Слушайте, учитель, я специально называл Эриса так, потому как магу такое обращение невероятно нравилось. Эта мадам знала о том, что мне будут дарованы земли, и просилась со мной на границу. Зачем ей это, точно я не могу сказать», — развел руками Эрис. «Могу лишь предположить, что Эстер опять проводит какие-то исследования, потому и отправляет свою помощницу туда». «И что бы вы посоветовали?» — маг отвел взгляд. «Если бы вы могли взять ее с собой, то, может, выяснили бы цели верховного мага. Это очень пригодилось бы той группе магов, которая действительно радеет за искусство и на авантюрные выходки Дерьё смотрит неодобрительно». «Я понял, учитель, ни слова больше», — захохотал я и подмигнул. «Зовите вашу мадмуазель». Сероглазая магиня вошла в комнату вместе с каким-то безумно вкусным шлейфом запахов, глянула на ванну, которую я приказал притащить и поставить у себя, и удивленно приподняла бровь. «Люблю мыться, мадмуазель», — ответил я на невысказанный вопрос. «Вот как?» – удивилась магиня. «А я слышала, что странствующие рыцари пренебрегают этим занятием». «Ну, за всех я ответить не могу», — я плюхнулся на стул и рукой указал на второй стул девушке, — «но сам я грязным ходить не люблю». Аня присела и требовательно уставилась на меня. «Вы возьмете меня с собой, а вам зачем?» — я улыбнулся девушке, надеясь, что моя улыбка наивна и бесхитростна. Аня нахмурилась и сказала отрывисто: «Вам этого вовсе знать не нужно. Мне нужно быть на границе. Долго я вас не задержу, и через 3 месяца, может, через 4 уеду. Зато все это время у вас будет маг, вернее, магиня жизни, что совсем не лишнее». «Вы магиня?» — Попытался изобразить я удивление, и Анье Дефилис демонстративно похлопала в ладоши. «Браво, сэр Денис, я почти поверила». Потом глянула насмешливо и проговорила. «Вот только не говорите мне, что мой дядя и этот маразматик Эрис не предупредили вас». «Увы и ах», — сокрушенно воскликнул я. «Никто не считает своим долгом ставить меня в известность о чем-то. Максимум говорят, что это не моего ума дело. Мол, умеешь рубить, и руби. А остальное, неважно. Вот и про вас не сказали». Магиня внимательно посмотрела на меня, пытаясь понять, издеваюсь или нет. Но я смотрел искренне и честно. Хотел даже руки к груди прижать для большей убедительности, но в последний миг передумал. Анье помолчала и произнесла. «Да, я магиня. Магиня жизни. Так что, возьмете с собой, даже не знаю, пожал я плечами, вы хрупкая девушка. Дорога дальняя, трудности, лишения, да и на границе ни сахар сыплют и ни пряниками кормит, варвары всякие ходят, а если вас убьют, или что еще хуже, изнасилуют». Магиня нахмурилась. «Вы совсем дурак, теперь уже я нахмурился. Это почему же, вы видели, что сделал с Нефилимом Минерис?» «Конечно, видел», кивнул я. «Как думаете, сколько шансов выжить у того, кто надумает изнасиловать магиню? Ну, если он не знает, что вы магиня», задумчиво протянул я, «то шансы есть. Ну, одного убьете, второй уже доизнасилует». Дефилис закусила губу. «Впрочем, если будут знать, что магиня, шансов еще больше», все более воодушевляясь, продолжил я. «Просто вначале надо оглушить, чтобы магичить не могли, и насилуй себе на здоровье. Лично я именно так бы и сделал». «Сэр Денис», у Анье дернулась щека. «Я не пойму, вы издеваетесь, или, правда, дурак?» «Да почему я дурак?» Я в недоумении развел руками. «Или вы умеете в бессознательном состоянии магичить?» «Не умею», — скривилась Дефилис. «Ну, так я о чем говорю?» Вскинулся я. «Приведут в бессознательное состояние, и...» «Да что вы зациклились на изнасилованиях?» Рассвирепела девушка, опасно сузив свои серые глаза. «С этим я уж как-нибудь разберусь. Да и вы тогда на что? Вы же рыцарь, или где?» «Я теперь просто помещик», — горестно вздохнул я, «и рад бы в рыцари. Скачешь так, ни о чем не думаешь, рубишь врагам головы. Но ваш дядюшка обременил вот землями и охраной границы». «Сэр Денис», — голос девушки задрожал, и я даже не понял от чего, от злости или растерянности. «Вы меня возьмете с собой, а что дядюшка ваш скажет, мадмуазель?» Я тяжело вздохнул, достал сигарету и закурил. «Скажет, мы ему земли, а он мою племянницу увез. С дядюшкой я уже вопрос решила, не сомневайтесь», — холодно сказала магиня, «и хватит ходить вокруг, да около. Вы берете меня или нет?» Я выдохнул клуб дыма, задумчиво посмотрел на магиню и рубанул. «Ладно, пусть будет по-вашему». «Беру», — махнул рукой, будто только что решил, и тут же добавил. «А вы зуб новый можете вырастить?» Анье Дефилис скривилась, будто таракана увидела, и сказала. «Выращу вам новый зуб, если доставите на границу, когда выезжаем. Через пару недель», — радостно сообщил я, — «как только наберу дружину, сразу и выдвинемся». «Хорошо», — магиня встала и, не прощаясь, пошла к двери. «Дня за три до отправки сообщите. До той поры можете меня не беспокоить. Где я живу, спросите у смарчка Эриса». И хлопнула дверью, чертовка. Я подождал, пока магиня отойдет подальше, и от души расхохотался. Спектакль мне понравился и был нужен. Пусть принимает меня за туповатого рубаку, так и информацию выяснить легче, и в мои дела лезть не будет, и следить поостережется. А вот мы. Я открыл дверь и крикнул. Хмыл. Когда мой помощник подбежал, я дал поручение. Видел даму, вышедшую отсюда, дождался кивка и продолжил. Следить за ней круглосуточно. Подкупи слуг и узнай, что можно. Вот тебе 8 реалов, ступай. Глава 7. Лест Рыжий прибыл во двор особняка Иона Эриса не один. С ним пришли еще трое бывших вояк, уволенных из гвардии в разное время. Это Тирс Либи, ткнул пальцем в жилистого, вертлявого мужика Рыжий. Уволен за многочисленные драки и нарушения субординации. Согласен служить в вашей дружине, вассетельство. Будешь шило, решил я, захочешь подраться, зови меня. Дурак я, что ли, совсем, хрипнул шило. Мне Рыжий рассказал, как вы познакомились. Если уж вы его уделали меньше, чем за минуту, я, пожалуй, обойдусь без драк. Лест указала на второго, высокого, но нескладного мужика с длинным тонким носом и печальными чуть на выкате глазами. Это Рурк Палый, уволен из гвардии за пьянку на посту. Пост, Правда, был в вырване не во время похода. Все равно плохо, вздохнул я, но беру с испытательным сроком. Первая же провинность, и второго шанса не будет. Понял, понял, ваше сиятельство, гаркнул долговязый. Лест указал на третьего, невысокого, кряжестого и почти квадратного мужика. Это грек Тир, уволен за подстрекательство к неповиновению. Это как? Заинтересовался я. Десятник жалования выплачивал не полностью. Грек начал бузить, стал требовать от остальных не выполнять приказы и идти разбираться к губернатору. Был выпорот и с позором выгнан из гвардии. Беру, кивнул я, окинул взглядом свое воинство, куда теперь входил и Корн Десимплит, и Дрон с Хмылом, и возвысил голос. Я опер Денис, ваш вождь, генерал и прочее. Любить меня не нужно, но приказы выполнять беспрекословно. Жалование, стандартное для северного дружинника, 5 песет в месяц. Пока мы в тихом спокойном месте, можете называть как угодно, и вашим сиятельством, и полным именем, и даже вашим величеством. Но в походных и боевых условиях называть командир, а всегда можно командиром называть, спросил Шила. Буду только рад, кивнул я. Нас сейчас 8 человек вместе со мной. Лестрос сказал, что варвары, как правило, передвигаются небольшими отрядами от 10 до 20 особей. Итого нам нужно еще хотя бы 2-3 опытных рубак. С этим костяком и выдвинемся на границу. А там посмотрим. Может, по дороге кого найдем в дружину. Может, на месте наберем да научим. Но задерживаться долго не будем. До места нам добираться 400 миль. А это минимум 2 недели. Пока придем, будет середина лета. А осенью, сами знаете, варвары начинают набеги. К этому времени нужно хоть немного подготовиться. Выдвигаемся послезавтра. Всем быть здесь с рассветом. Что из вещей брать? И можно ли задаток небольшой? Поиздержались мы, виновато прогудел Лест. Задаток нужно, кивнул я. Полчите по 2 песета каждый. Явиться с оружием и щитами. Или у кого-то нет оружия? У Рурка и Грека клинки есть, сказал Лест. Но они еще и лучники отменные. Правда, луки им не по карману хорошие. И оружием помещик обычно снабжает. И сколько лук хороший стоит? Спросил я. Спросил с радостью, потому как хорошие лучники – это настоящее благо. 2 лука да арбалет – уже какая-никакая артиллерия. С учетом того, что варвары метательное оружие вообще не признают, у нас хорошее преимущество будет. В принципе, Рурк поднял руку, за 2 песета можно неплохой лук взять у оружейника. Я спросил про хороший, перебил я. Хороший, это из кости с металлическими вставками, работы потусников, прогудел квадратный грек Тир, он не отсыревает, не выгибается со временем, и сломать практически невозможно, но и цена у него, песет 10, не меньше, только луки каждому свой надо покупать, под руку. Ничего, махнул я рукой, на хорошее дело не жалко, сегодня же сходите с Корном Десимплетом, я выдам ему деньги, и купите 2 лука для себя, щиты у всех есть? «Щиты у всех», — кивнул Лест. «Ну и отлично. Послезавтра жду всех на рассвете. Хмыл, выдай дружинникам деньги. Корн, вот, возьми 30 песет на луки и стрелы». Я отсчитал деньги и пошел к воротам. «Опер, а ты куда?» — спросил юный рыцарь. «Да ведьму одну предупредить надо, что уезжаем. Если не передумала, с нами поедет». «Ведьму?» — ужаснулся рыцарь. «Какую ведьму?» «Твою знакомую, а не Дефилис?» — пожал я плечами. «Да что ты?» С облегчением воскликнул Корн, какая же она ведьма, хорошая дворянка из почтенной семьи, подруга моей. Рыцарь покраснел и осекся. Красивая? Спросил Лест рыжий. Красивая? Кивнул рыцарь. Если красивая, точно ведьма, авторитетно заявил Шила. Это еще почему? Воскликнул Корн Десимплит. Потому что красивая, развел руками Шила и пояснил. Только ведьмы секрет красоты знают, а обычные бабы и внешне обычные. Да что за глупости? Срывающимся голосом спросил юный рыцарь. Какие ж глупости, ваше сиятельство? Рассудительно заворчал Шила. Вот обычная баба идет, ты головы не повернешь. А если красивая прошла, и крутит мужики головы вслед? Колдовство же? Да какое колдовство? Вскричал в отчаянии Корн. Самое обыкновенное, рассудительно сказал рыжий. А Шила задорно захохотал. Я вышел за ворота и поманил Хмыла. Тот уже выдал аванс дружинникам и бодро зашагал со мной по улицам вырвани. Что выяснил про могиню? Спросил я и про. Ей 20 лет, замужем не была, могиням можно и не выходить. Живет в городе одна, 2 служанки, повар, конюх и садовник. Родители живут в загородном имении. Встает рано, надевает мужские штаны и лупит чучело мечом, прости господи. потом завтракает. На завтрак предпочитает яйца в смятку и пшенную кашу. Любит кофе, еще любит рыбу. Во дворе целая прорва цветочков, за которыми ухаживает садовник. Куда ходит? К ней кто ходит? Она ходит или к губернатору, он ее дядя двоюродный, или к подруге Карелле, в которую наш рыцарь втюрился. А к ней ходит двое, Макс Теп де Грис, и все та же Карелла. То есть, образ жизни уединенный ведет, я не знаю, что это, ваше сиятельство. Кого водит, не видел. Обычно сама идет или со служанкой. Я вздохнул, спросил, что еще узнал. У оружейника купила маленький арбалет позавчера и 20 болтов к нему. А еще под платьем к бедру крепит ножинки небольшие, где у нее всегда стилет с собою. Служанка говорит, стилет зельем смочен. Это ее дом, я показал на ворота, когда хмыл кивнул утвердительно, распорядился. Давай стучи, да погромче. Ари, мол, сэр Денис к мадмуазели пришел. Хмыл подошел к воротам и забарабанил, что есть мочи. Глава 8. Могиню Анье де Филис мы дома не застали. Потому я велел передать, что отъезжаем послезавтра на рассвете, и если она не передумала, пусть будет вовремя. А после пошли с хмылом на рынок. Надо было присмотреть кое-что в дорогу, и вообще размяться. В одном из рядов я увидел драку. Естественно, любопытство сразу повело туда. Двое юношей лет по 18 на вид, крепкие, веснушчатые блондины, стоя спина к спине, отбивались человек от 10. Отбивались неумело, конечно, по меркам моего мира, но эффективно. Руками махали как зря, но если уж попадали, противник сразу катился на землю. Правда, противников было больше, и двое из ларца одинаковых с лица оказались изрядно побиты. У одного заплыл глаз, и ворот рубахи был разорван до пупа. У второго губы стали похожи на вареники, а из носа текла кровь. Но, даже несмотря на то, что портреты забияк были сильно попорчены, я готов поспорить, что дерущиеся – братья. Впрочем, только я подошел, как драка тут же и прекратилась, потому как на место схватки подбежал патруль. Стали разбираться, что к чему. Выяснилось, что блондины ходили по базару и пробовали все подряд, вовсе не собираясь расплачиваться. Когда один из них запустил руку в бочку с квашеной капустой и стал жрать ее на глазах изумленной торговки, другие торговцы наконец собрались и решили устроить трепку бесцеремонным гражданам. Командир патруля важно выслушал показания и изрек: «С вас штраф в 20 сантимов, и заплатите за все съеденное». Один из братьев, поблескивая подбитым глазом, весело признался: «Нету денег, гражданин начальник». «Тогда посидите в кутузке», — пожал плечами стражник и посмотрел на клинки братьев. «Оружие сдать». Братья переглянулись и потянулись к мечам. Трое стражников напряглись, ухватили покрепче алебарды, но юноши сняли ножны с оружием и протянули начальнику стражи. «Вы уж аккуратнее с мечом, он мне от дедушки в наследство достался», — проговорил тот, что был с подбитым глазом. «А мой от бабушки», — тут же проговорил второй, — «потому, с моим мечом еще аккуратнее». Старушка была богобоязненная, добрейшей души человек. Пока молитву не прочитает, никого не убьет. В толпе загоготали, а начальник стражи глянул зло на балагуров, сгреб мечи и процедил: «Шутники, посмотрим, как вы в камере шутить будете». «Эх, пропадай моя молодость», — звонким голосом произнес на выдохе с подбитым глазом. «Сгнию в застенках за жменью капусты». «Ты ее хоть попробовать успел?» — горестно вздохнул второй. «А я так вообще ни за что в каземат иду». В толпе уже откровенно ржали. Какой-то мужичок, еще недавно с кулаками бросавшийся на братьев, заорал: «А что ее пробовать? Кислая, да и все. Про жену твою, дядя, так же говорили. А я когда распробовал, сладкая оказалась», — тут же ответил тот, что с подбитым глазом. Толпа грянула хохотом. Мужик надулся было, но тоже засмеялся и рукой махнул, что, мол, с балагуров взять. А торговка капустой запричитала вдруг: «Гражданин начальник, может, не надо их в камеру? Ну, насколько они там съели? Прощаю я им, и я прощаю», — завопил мужик с разбитым носом. «Все равно, штраф должны уплатить», — буркнул стражник. «А ли ты заплатишь за них?» Торговка смешалась и смущенно опустила глаза, а братья, заложив руки за спину, подмигнули в толпу, и тот, который с разбитыми губами, закричал весело: «Не поминайте лихом, народ вырванский. Пусть слава о вас, как самых добрых горожанах, по всему королевству расходится. Мы писами разнесли, да боимся, что так и сгинем в застенках вашей тюрьмы. То ли торгашей проняло, то ли одно из двух, но они стали наперебой просить стражу отпустить белобрысых братьев. Но стражник уперся и, расталкивая толпу, начал выводить братьев с рынка. «Постой, любезный!» – остановил я стражника и повернулся к Хмылу. «Заплати штраф, вашество, оно нам надо!» – законючил Хмыл, но я погрозил Ипру кулаком, и он полез за кошельком. «Вот спасибо, ваше сиятельство!» – вновь блеснул подбитым глазом белобрысый. «Есть же добрые люди на свете!» «Это я-то добрый!» – усмехнулся я и кивнул братьям, которым стражники вернули оружие. «Пошли за мной!» Когда мы вышли с рынка и завернули на какой-то небольшой пустырь за церквушкой, я остановился и спросил белобрысых, как зовут. «Я Альмади Каларифус», — сказал тот, что с подбитым глазом. «А я Альварил Каларифус», — назвался тот, что с разбитыми губами. «Как длинно и трудно», — покачал я головой и ткнул пальцем в того, что с синяком. «Ты будешь Дба, а брат твой Дба». «Как скажете, ваше сиятельство», — ухмыльнулся Биба. «За 20 сантимов я как хочешь назовусь». Я покивал и спросил, «На мечах вы так же плохо деретесь, как кулаками, или получше?» Братья переглянулись, и тот, что с разбитыми губами, произнес, «Нас двое против десятка было, ваше сиятельство. Это отчего же мы плохо деремся? От того, что выучки нету. Я вас обоих избил бы за минуту. Но, я про другое спросил, вы бы нас избили?» Хохотнул тот, что с подбитым глазом. «Боба, то есть, а может, попробуете?» Хмыкнул второй, «А потом и про мечи поговорим. А то языком все драчуны, каких свет не видел», — Боба откровенно издевался. «Один, я слышал, даже слона кулаком сбивал, а наших колотушек отведал, и половины зубов не досчитался. Ну, вы, я смотрю, тоже языками трепать мастера», — хохотнул я, и снял ремень с ножнами, кинув Хмылу. «Посмотрим, какие вы в деле. Вдвоем хоть справитесь». Биба и Боба переглянулись и стали расходиться в стороны, надеясь взять меня в клещи. Я не стал дожидаться и кинулся к Бобе. Тот и размахнуться не успел, как я прямым правым врезал ему в челюсть. Судя по тому, что братец упал лицом вперед, явный нокаут, и можно заняться вторым. А второй уже летел ко мне, размахнувшись рукой, будто косой. Под руку я поднырнул и врезал левым боковым в печень. Когда и второй брат прилег на травке, я достал сигаретку и закурил, а после сказал удрученно, «Да, переоценил я вас, думал, минуту провожусь, а по факту за 10 секунд управился». Братья престыженно поднимались с земли. Боба, получивший в челюсть, сел на задницу и мотал головой, а Биба тихонько подвывал, держась за бок. «Удар в печень болезненный, знаю, и сам получал в свое время, и быков немалых валили этим ударом. Пустырь утопал в зелени, а под одной из яблонь даже скамеечка стояла деревянная». Хмыл услужливо смахнул с нее пыль и пригласил, «Садитесь, ваше сиятельство». Я присел и стал ждать, когда братья придут в себя. Минут через 5 Биба и Боба оклемались, подошли к скамеечке и встали передо мной, опустив головы. «Так что там насчет владения мечом?» – спросил я братьев. «Были 2 года наемниками, ваше сиятельство, обучались потихоньку». Глава 9. Удивительное место эти средневековые города, буквально за одним зданием шумный рынок, а здесь почти тишина и покой, даже птички какие-то поют, неизвестно, правда, какие. Я максимум воробья от голубя отличить могу, это вот в сортах подлецов я натаскался как никто, отличу сразу и в любой толпе. Чуйка за несколько лет выработалась феноменальная, а вот братья Каларифус подлецами точно не были, шалопаями были, балбесами были, но не подлецами. Во-первых, из-за того, что местных торгашей они могли, как минимум, отпугнуть клинками, но за оружие не ухватились и только кулаками отмахивались. А во-вторых, да просто понравилась бесшабашность молодых шалопаев. Вот и решил я им предложение сделать. «Денег у вас совсем нет?» «Нету, ваше сиятельство. Мы вам долг вернем, не сомневайтесь. Но надо найти, где подработать. Могу предложить работу». Я затушил сигарету. «У меня в дружине оплата пока 2 песета в месяц. После стажировки будете получать 5 песет». Братья переглянулись. «А кормежка?» «Еще щиты нам нужны», — сказал Боба. «Кормежка за мой счет, естественно. Щиты вам справим». Я осмотрел новых дружинников. «А почему не спрашиваете, где служить будете?» «Разве не в Вырване?» — спросил Биба. «Не, я вольготно откинулся на спинку скамейки. На севере губернии, на границе с варварами». Братья вновь переглянулись, и Биба, который, видимо, был постарше, тряхнул кудрями. «А почему и нет? «Мы согласны, ваше сиятельство». «Отлично, я вскочил со скамейки, зовут меня опер Денис, в бою и в походе обращаться командир, топайте за мной, и я вас приведу в светлое будущее». Уже когда мы обедали у мага Эриса, поставив стол в летнем саду, братья наперебой рассказали историю, почему они оказались без денег. История была банальна и проста. Проигрались в пух и прах в одном из трактиров под названием «Спрут», и видели, что жулики, но думали, что сумеем отыграться. Сокрушался Биба, и много спустили, заинтересовался я. 20 песет, вздохнул Боба, 2 года откладывали, чтобы мамане дом обновить. Я задумался, дружина за деньги хорошо, но когда люди тебе лично преданы, это еще лучше. А преданность зарабатывать надо, и если уж взял на себя ответственность. Хмыл, дрон, что за трактир? Я повернулся к помощникам. Заведение Рына Ржавого, тут же ответил дрон. У него банда из 7 человек, вместе с ним, и при нем всегда шушера мелкая, шулера, воришки. За какой район он отвечает? Речной, тут же ответил Хмыл, и банда крепкая. У него 3 громил, бывшие наемники, да и остальные ребятки не промах. А мы что, пальцем деланные? Удивился я. Как раз и проверим дружину в деле. А это как? «Пальцем деланные?» – спросил дрон. «Ну, я ему тут же и объяснил, отчего Биба и Боба грохнули хохотом, а Корн покраснел, как девица. Корн, ты пойдешь с нами?» – спросил я рыцаря. «Это бандиты. Чести и славы там точно не добудешь. Если уж в дружину записался», – рассудительно ответил Десимплит, – «то пойду. Я теперь с вами повязан». «Отлично», – я кивнул. «Рыжего и остальных привлекать для этой акции не будем. Нас и так 6. Уж на 7 упырей нас хватит». «Они упыри?» – взбледнул Боба. «Вашество», – осторожно сказал Хмыл. 5 точно люди. Еще 1 потусник. А 7 Рульф. Это которые низкие, но мускулистые и волосатые почти как обезьяны. Про упырей я в переносном смысле сказал. Вообще-то, я внимательно посмотрел на дружинников. А что? Тут упыри водятся. А как же? Удивился дрон. Где ж они не водятся? Но в банды они не сбиваются, добавил Хмыл. Они семьями живут и то вдали от городов, и вид у них БРРР, от хмыловского БРРР меня даже пробрало. И что там за вид? Спросил я настороженно. Вы упыря не видали? Удивился дрон. Живого не видел, признался я. Да они вроде не совсем живые, поежился Корн Десимплит. Папенькин маг говорил, что у них кровь холодная. Да-да, включился в разговор Биба. Как у лягушек, они оттого зимой в спячку впадают. У нас возле села целых 3 выводка развелось однажды. Так только зимой и смогли уничтожить. С мужиками обыскивали все вокруг болота. Хрен с ними, с упырями, решил я. Давайте по-ржавому решать. Убивать я их не хочу, но спросить с них надо за шулерство. Ну и силу показать. А как же с ними, если не убивать? Опасливо спросил Хмыл. Они в любом случае за ножи да клинки схватятся. Этому я вас научу, успокоил я дружинников. Сейчас дубины сделаем, а вечером на дело пойдем. Хмыла и дроны я отправил наблюдать за трактиром изнутри, благо, они уже во всех злачных местах примелькались, а остальным дал приказ отдыхать. В 2 часа ночи Корн, я, Биба и Боба отправились к трактиру «Спрут». Уж не знаю, почему хозяин выбрал столь громкое название своему заведению, но на «Спрута» и любого другого осьминога деревянное 2-этажное здание не было похоже ничуть. Стоящее практически на речной набережной здание было из темного дерева. Само строение сплюснуто некрасивое, оббитое кривыми досками торчало маленькими окнами на речку вырву. Двери и те казались кривыми, нелепыми. Но, несмотря на неказистость здания, трактир этот являлся излюбленным местом для обитателей квартала. За полчаса в скрипучую дверь вошли и вышли в разное время человек 30 посетителей. Впрочем, больше выходили, так как время уже было позднее, и набравшиеся гуляки начинали разбредаться по домам. Наконец, вышел их мыл. Пошатываясь, побрел в темноту заднего двора, остановился и замер. «Все ушли?» – спросил я. «Двое забулдык на столах спят, а тогда почти все ушли, и нам с дроном трактирщик намекает, что пора домой, а Рын Ржавый, наверху, и еще 2 его подельников там же, внизу 4, отлично, иди внутрь». Как только Хмыл ушел, я повернулся к дружинникам. «Итак, строго выполняем план, и все будет хорошо». В трактир «Спрут» мы ввалились в обнимку. Биба и Боба орали заплетающимися языками пьяные песни. Корн просто бормотал что-то несвязное, я же опустил голову на грудь и делал вид, будто сплю на ходу. Нам навстречу тут же выскочил трактирщик и рявкнул: «Закрываемся, давайте на выход». «Это как это?» — икнул Биба, и даже Станиславский крикнул бы «Верю», увидев талантливого шалопая, изумительно играющего пьяного. Трактирщик просительно глянул на бандитов, и те поднялись из-за стола, подошли и стали выпихивать нас из зала. Бам-бам-бам! Четыре дубинки мелькнули в воздухе, и четыре тела опустились на пол, а собравшемуся заорать трактирщику Дрон зажал рот. Глава 10. Я крутанул в руке дубинку и мотнул Хмылу головой на бесчувственные тела. «Вяжи!» Тот кивнул и кинулся связывать разбойников. Дрон в это время ловко крутил веревки на руках и ногах трактирщика. Я же пошел по лестнице наверх. За мной потопали Корны братья. От Хмыла мы знали, что Грын сидит в кабинете слева. Я подкрался к двери, прислушался. Там бубнили три голоса. Один из них рявкнул что-то, и я услышал приближающиеся шаги. Приложил палец к губам, призывая к тишине, и поднял дубинку. Сам быстро отшагнул за дверь. Корн с братьями прижались к стене, чтобы не маячить посреди коридора. Как только дверь открылась, и в коридор шагнул Рульф, моя дубинка опустилась на его голову, и не успело тело упасть на пол, как Биба с Бобой и Десимплит ворвались внутрь. Я услышал два глухих удара, и заскочил следом. Второй помощник Рына Ржавого лежал в отключке. Сам же главарь местной шайки с изумлением смотрел на нас. Я подошел к бандиту и спросил напористо: «Рын Ржавый, ты кто?» — изумленно промолвил бандит, и я от души врезал ему в челюсть. Тоже своего рода психология. Самая древняя, но самая действенная. Ржавый упал вместе со стулом, начал подниматься, но его вело в сторону, и потому он грохнулся вновь. Впрочем, я тут же помог Рыну. Схватил его за волосы и рывком усадил на стул, посмотрел в глаза и вкрадчиво сказал: «Если ты будешь настолько туп, что не станешь отвечать, я тебя просто убью. Понял?» Грын икнул и тут же ответил поспешно: «Попонял. Ты Рын Ржавый?» «Я». Бандит мотал головой и никак не мог прийти в себя. «Сколько тебе лет?» «Что?» Я залепил Ржавому оплеуху и повторил вопрос. 30. Бандит не понимал, что ему делать. Привыкший пугать одним своим видом, он вдруг впервые в жизни сам оказался в роли жертвы. «Жить хочешь?» «Да, да, хочу». Бандит переводил взгляд с меня на Корна, стоявшего рядом. «Вы кто?» «А мы те», — ласково сообщил я бандиту, — «кто сейчас решает, жить тебе или умереть?» Биба подошел и доложил: «Командир, эти двое тоже связаны». Я кивнул дружиннику и сел на стул перед ошеломленным бандитом. Достал сигарету, закурил и задумчиво посмотрел на Ржавого. «Скажи мне, Рын, что тобой двигало, когда ты решил обмануть моих людей?» «Каких?» У Рына явно пересохло во рту от страха, и он говорил, с трудом ворочая языком. «А вот этих двух славных юношей», — я небрежно кивнул на Бибу и Бобу. «Я их даже не знаю», — сказал бандит. «Зато шулера твои очень даже знают», — я пожал плечами, — «и они обобрали моих людей, выиграв у них 20 песет. И теперь у меня большая проблема». «Ты, наверное, спросишь, какая?» Рын просто кивнул, не сводя с меня глаз. А я материализовал на ладони небольшой шар пламени и тут же его развеял взмахом руки. «Видишь ли, Рын по прозвищу Ржавый. Там, откуда я родом, в воровской среде принято за такое спрашивать. И отвечают негодяи, обманувшие серьезных людей, кровью. Ты же понимаешь?» Бандит энергично закивал. «И получается, что тебя и твою шайку я должен убить?» Я сокрушенно вздохнул, а я человек в городе новый, и не хотел прямо сразу начинать с убийства. «Не надо с убийства», — прошептал бандит, косясь на связанных помощников. «Так я не могу иначе», — проникновенно сказал я, — «иначе будет урон авторитету моему. Мне другие люди авторитетные скажут: твоих людей обманули, а ты не убил, веру не взял. И что я должен ответить?» «Я верну, верну все, клянусь. Просто вернуть мало, Рын», — я покачал головой. «Ты должен ответить за это». «Но я же не знал, что это ваши люди», — вскричал Ржавый. Я участливо кивнул и повернулся к Корну. «Это меняет дело, КХМ», — неопределенно рыкнул рыцарь, и я вновь повернулся к бандиту. «Рын», — я наклонился к лицу бандита, — «незнание не освобождает от ответственности, но я готов тебя пощадить, только должен знать, ради чего». «Я верну, все верну». Бандита начала бить дрожь. «Это даже не обсуждается, вернешь и в двойном размере». Я пожал плечами. «Но пощадить я тебя почему должен? Чем ты мне можешь быть полезен? Ты же видел, как быстро я с твоей кодлой расправился. Мне проще тебя грохнуть, а своих людей поставить кварталом управлять». Ржавый сглотнул. просчитал, что я прав на 100%. Правда, желания ставить сюда своих людей, которых у меня и так кот наплакал, не было никакого. А вот под шумок подмять под себя банду. Я готов быть чем угодно полезен, Рын еще раз дернул кадыком. Я повернулся к Корну. А ну, выволоки всех отсюда, и сами за дверью постойте. Надо мне наедине с гражданином поговорить. Рыцарь кивнул, и вместе с братьями быстро вытащили из комнаты стонущих бандитов. А я повернулся к Рыну. Тогда начнем деловой разговор. Рассказывай о бандах, о том, чем занимаешься. А я подумаю, можешь ли ты быть полезен. И если договоримся, будешь не только жить, но жить под моей защитой. А я смогу защитить не только от других банд, но и от... Я указал пальцем вверх. Рын ржавый понятливо кивнул и заговорил. Ну что сказать, навык по вербовке уголовных элементов нашего мира очень даже пригодился. Тем паче, что здешних разбойников с нашими не сравнить. Не тот уровень. Мелковаты в этом мире разбойнички и бандиты. Наши бандосы здешним такую фору бы дали. Многоходовки. Жаргон свой. Понятие. Структурированное общество. А тут кто нахрапистее, тот и ухватил кусок. И никакого планирования. Разозлился на соседнюю банду, схватили ножи и побежали друг друга резать. Нет бы узнать, кто и где живет, подкараулить, выманить как-то и грохнуть из-под тишка. Каменный век, честное слово. У нас, помню, одного бандоса другие никак подловить не могли, но знали, что тот собачек любит. Надо было случать животное, вот и разместили объявление, что до хрена породистый кобель имеется. Бандос поверил, приехал, был убит. Даже мы задумки восхитились. Это вам не в подворотне друг друга жизни лишать. Под утро мы разошлись весьма довольные друг другом. Я узнал много нового, но и ржавый тоже. В первую очередь, как получать даже больше, не грабя и не рискуя жизнью. Я объяснил Рыну, что такое рэкет, и как обкладывать данью местных торговцев. Сразу сообщил, чтобы Рын не борзел и брал по-божески. За это чтобы предоставлял реальную защиту, не подпуская к торговцам воров и тем более грабителей. Банду назовешь ЧОП, и выгоду очень быстро почувствуешь. А если торговец откажется, поскреб щетину бандос, тогда его тут же обворуют или ограбят, пожал я плечами. А если появятся проблемы с кем-то из других банд или с властями, тут же сообщишь мне, где меня искать, ты теперь знаешь. Знаю, ваше сиятельство, кивнул Грын. Часть 2, глава 11-20, глава 11. Я поправлял подпругу на лошади, когда ко двору мага Эриса подъехала Анье Дефилис со своим телохранителем. Так как нас было 10 человек, а лошадей всего 5, мы решили животных навьючить необходимым для путешествия скарбом и отправиться к моему поместью пешим ходом. 400 миль, дорогая длинная, конечно, но вполне себе преодолимая, если не бежать, а спокойно идти налегке, пока лошадки тащат основной груз. Мин Эрис поехать с нами не мог, потому отдал мне 2 книги по магии и пообещал, как только представится возможность, приехать и проведать. Я не настаивал. Тем более, маг и так помог более чем. За свой постой я чуть ли не силой всучил магу 20 песет, и расстались мы весьма довольные друг другом. И вот, на рассвете я и моя дружина все упаковали, навьючили и собирались отправляться. Честное слово, до последнего надеялся, что магиня передумает, но сероглазая мадмуазель оказалась решительной и приехала вовремя. Мы как раз собирались выдвигаться. Дефилис была одета в кожаные штанишки, жакет и легкий плащ. Волосы собраны в хвост. К седлу лошади приторочены 2 больших мешка. В одном из них, судя по всему, и находился компактный арбалет. Телохранитель ее коротко представился, буркнув стил, и больше слова не произнес. Хотя повадки выдавали в нем бывалого человека. Пепельноволосый, сухощавый и быстрый в движениях, с крючковатым носом и цепкими глазами. Он одобрительно посмотрел на костяные луки, которые я купил Рурку, Греку и Биби с Бобой. Выросшие возле леса братья оказались неплохими лучниками. И я, не раздумывая, купил им оружие. В итоге у нас на дружину оказалось 4 лучника, плюс я с арбалетом. До обеда мы передвигались молча. Я и дружина пешком. Магиня Анье с телохранителем, верхом, рядом с нами. Почти всю дорогу молчали, и только ближе к обеду, когда прошли уже 4 или 5 сел, Анье Дефилис спросила, а останавливаться мы будем? Я широко улыбнулся и ответил, конечно, мадмуазель, через полчаса устроим привал и отдых. Магиня кивнула, и до самого привала больше рта не открыла. Место для привала я присмотрел издалека, небольшой холм, на котором росли несколько деревьев. Стоял он чуть в стороне от дороги. Внизу протекал ручеек, впадавший в реку Вырвань, вдоль которой мы и передвигались на север. Река, кстати, была достаточно широкой и полноводной, и я задумался о том, чтобы сделать какие-нибудь лодки для передвижения по воде. Что ни говори, а река – лучшая дорога. Как только мы зашли на холм, я тут же осмотрелся и скомандовал. Хмыл, дрон, разводите костер и варите похлебку. Тирс и Рурк, караульные, остальным отдыхать. Стил вновь молча, но одобрительно кивнул. Помог слезть с лошади Магине, и тут же стреножил лошадей, давая им отдохнуть и попастись на травке. Денис о ней подошла и села рядом. Не пойму, почему мой дядя такого высокого мнения о вас. А это вам у него и надо спросить, ответил я. После закурил, лег на спину и уставился в голубое небо. Спрашивала, Магиня нахмурилась, и не могу понять его восторгов. Говорят, вы собственноручно убили двух нефилимов. Честно говоря, мне просто безумно повезло. Я выдохнул дым в направлении неба и заметил, что он напоминает жидкие облака. Магиня помолчала и спросила, «Вам, наверное, интересно, зачем я напросилась в поездку с вами?» Я прикрыл глаза, ощущая, как гудят с непривычки ноги. Не сказать, чтобы сильно, я вновь выдохнул дым и добавил, «Главное, чтобы ваша авантюра не помешала мне и моим планам. И какие у вас планы?» Живо поинтересовалась она. «Выжить», честно ответил я. «Слушайте», внезапно разозлилась Магиня, «я иногда даже не пойму, вы слишком умны или слишком глупы. Глаза я приоткрывать не стал, и так знал, что Дефилис сейчас хмурится. Скорее всего, слишком глуп, иначе отказался бы от поместья на границе с варварами. Я думаю, мой дядя слишком ошибся, решив вам доверить такое дело», рассерженно сказала она и потопала к костру. А я задремал и проснулся, когда Хмыл осторожно сказал, «Командир, кушать». Я вскочил бодренько и сцапал миску с горячей кашей. Тот, кто не путешествовал, знать не знает, насколько вкусна каша, приготовленная на костре. Когда поели, я скомандовал, «Биба и Боба, смените Тирса с Рурком, остальным отдыхать, через час выступаем». «Я не пойму», — вытянула губки Магиня, «зачем караульные почти в самом центре губернии? Что тут может угрожать нашей безопасности?» Я помолчал, подумал, отвечать или нет, решил ответить. «Видите ли, мадмуазель, в чем дело? Даже в центре губернии никто не застрахован от разбойников, нечисти или еще каких неприятностей. И потому о любом приближении лучше знать наверняка». Я подул на чай, отхлебнул и продолжил. «А есть еще дисциплина, которая спасает жизни. Наши с вами и дружинники должны быть всегда наготове. Неважно, где и как, это должно быть вбито на подсознательном уровне. И дисциплина начинается даже с таких вот, необязательных вроде бы караулов». И снова Стил кивнул молча, и пошел отдыхать. А когда мы выступили, подъехал и произнес, «Ваше сиятельство, меня тоже можете включать в караулы». Я посмотрел на телохранителя Магини и кивнул, показывая, что услышал. Ночевать мы устроились в деревушке под названием Крибли. Хмыл, зная мое пристрастие к мытью, тут же побежал узнавать, где я могу помыться. Остальные дружинники расседлывали лошадей и договаривались с местными насчет ужина. Заселились мы в доме зажиточного мужичка, который не прочь оказался подзаработать. Магиня ушла в дом, где ей выделили отдельную комнату. Мы же решили разместиться в сарае. Я назначил часовых и завалился спать. За день мы прошли около 50 миль, и ноги молили о пощаде. Видимо, ни одного меня мучили такие проблемы, потому как Хмыл подошел ко мне и зашептал на ухо, «Ваше сиятельство, а сколько у нас денег осталось?» «У нас», — я приподнял бровь, показывая удивление, «у вас, ваше сиятельство, немного осталось», — ответил я уклончиво. «А что, да хозяин тутошний лошадок продает, брат у него умер, осталось хозяйство большое, сейчас на поле занят, в Вырвань далеко ехать торговать, а до осени, говорит, объедят 5 лишних лошадей его, готов по 20 песет всего продать». «А лошади хорошие?» — встрепенулся я. «Хорошие», — кивнул Хмыл. 10 плитых осматривал уже и дрон тоже. «Ну, пойдем, и мы посмотрим», — ухмыльнулся я, и потопал вслед за помощником. Лошадки и правда, на вид были неплохи, но вот хозяин, сразу видно, плут и пройдоха, глазенки бегают, и руки прячет. Я тут же заподозрил неладное, и прямо на конюшне спросил, «Откуда, говоришь, лошадки?» «Так брат у меня помер, ваше сиятельство», — отвел глаза хозяин подворья. «И как брата звали?» — спросил я крестьянина. «Мироном, ваше сиятельство», — Мужик тоскливо оглянулся. «А тебя вроде Андроном кличут». Глава 12. После недолгой беседы я понял, что мужик врет мне, как сивый мерин. Но лошади были нужны. Потому я свел брови и спросил: «Мне тебя к королевскому палачу и судье доставить, или сам во всем признаешься?» «Даю слово, что если расскажешь, как есть, жизнь сохраню». Мужика даже потом прошибло. Он вздохнул и выпалил: «Нашел я лошадок возле леса, стреноженных. 7 лошадок там стояло, и 7 трупов лыцарей. Но я клянусь, что не убивал никого и не крал». «Еще бы ты 7 лыцарей убил», — ухмыльнулся я, и тут же добавил: «Хотя, мог ведь и во сне придушить или прирезать». «Да бог с вами, ваше сиятельство», — вскричал Андрон. «Ладно, это мы сейчас проверим». Я повернулся к Хмылу: «А ну, зови мадмуазель Дефилис сюда. Пусть детектором лжи поработает». «Чем поработает?» — заинтересованно спросил Хмыл, но после моего брысь рванул к дому, и уже через минуту вернулся с Магини. «Мадмуазель», — я постарался улыбнуться одной из самых обаятельных своих улыбок, — «не могли бы вы проверить, правду говорит уважаемый хозяин дома или врет? Вы же Магиня». Андрон взбледнул еще сильнее, а Аня глянула на крестьянина и кивнула головой. Подошла решительно к мужику и взяла за руку. «Спрашивайте, сэр Денис, где нашел лошадей?» — спросил я крестьянина. «Возле леса, там же, где и трупы, ваше сиятельство». «Ты причастен к гибели рыцарей?» «Не причастен, ваше сиятельство», — закричал крестьянин, и Магиня поморщилась. «Правду говорит, есть подозрение, кто их убил?» «Нету», — Андрон честно посмотрел на меня, но Дефилис тут же отреагировала: «А вот сейчас врет». Я улыбнулся крестьянину и пообещал: «Либо ты, падла, все сейчас расскажешь, либо я долго буду резать тебя на куски». И крестьянин заговорил. Он действительно нашел 7 стреноженных лошадей возле леса и постарался побыстрее продать нам, чтобы не возникли вопросы у соседей, откуда вдруг у него сразу целый табун взялся. «Выпустить коней погулять, сразу поймут. Держать во дворе не вариант. В конюшне долго не выдержишь. А тут мы». Ну и решил Андрон, что это судьба. И в этом я с крестьянином был согласен. Но вот по поводу гибели рыцарей возле леса крестьянин сообщил, что грешит на дриадов, лесных жителей. Только они могли бросить неограбленные трупы и лошадей, не польстившись на деньги, доспехи, оружие и животинок. «И где поселение этих дриадов?» — спокойно спросил я мужика, хотя у самого внутри все дрожало от ярости. «Просто взять и убить ночью 7 человек, да недалече». Андрон испуганно дернулся. «Они просто не любят, когда кто-то рядом с лесом останавливается. Считают лес своим. Вот и шалят время от времени. А ты, значит, и рад этому?» Я скрипнул зубами. «Сколько народу уже эти твари тут уничтожили?» «Не помню, ваше сиятельство». Крестьянин свободной рукой вытер со лба испарину, а Магиня, держащая другую руку, сощурилась зло. «Опять врет». Я достал нож и переспросил: «Сколько народу убили эти твари?» 336 человек», — просипел Андрон. «Покажешь, где их селение?» — приказал я, и повернулся к Магине, чтобы объяснить ей ситуацию. «Дириады поселились здесь, и наш друг Андрон вместо того, чтобы сообщить властям, решил на этом нажиться. Тем более, дириады просто убивают, ничего не забирая, а Андрон потом идет и обирает трупы». «Так», — мужик кивнул заторможенно, и Магиня сжала губы. «Сколько их там?» — спросил я крестьянина. 7 и 5, ваше сиятельство», — заискивающе произнес Андрон. «Мадмуазель, с утра мы пойдем в лес, нужно остановить это. Вас прошу остаться здесь, дождаться нашего прихода. Моей дружины вполне должно хватить. Я пойду с вами», — решительно заявила Анье. Я тяжело вздохнул. «Там будет опасно. Мне рассказывали, что дириады физически хоть и не очень сильны, но бойцы все равно хорошие. А 5 семей, это 5 воинов. Плюс могут быть отпрыски постарше и их женщины. Те сражаются хоть и послабее, но сражаются. Вам может понадобиться помощь», — решительно заявила Дефилис. «И вы забываете, что я Магиня. Воля ваша. Но тогда держитесь за мной, а то объясняй потом вашему дядюшке, как и почему не уберег». Андрон ночевал, связанный по рукам и ногам. А утром я собрал всех, дружина быстро вооружилась, и мы выдвинулись к селению дириадов. До леса было около 5 миль. Солнце жарило вовсю, и это было досадно, так как Илья и Корн облачились в доспехи. Я-то натянул всего-навсего кольчугу и подкольчужник, и то обливался потом. Представляю, как несладко приходилось рыцарю, напялившему полный доспех. Впрочем, до леса мы доехали без приключений. Андрон показал, где дриады убили последних расположившихся на ночлег людей, а я понял, что с лошадьми в лесу мы не проедем.